22. Переезд в Борнмут избавлял Толкина от постоянного нервного напряжения, вызываемого назойливыми почитателями, и, наконец, давал время для работы над Сильмариллионом. Частично секретарские обязанности взяла на себя Джослин, жена местного доктора Денниса Толхерста, лечившего Толкина в Борнмуте. А иногда из Лондона приезжала Джой Хилл, секретарша, которой издательство «Аллен энд Анвин» получило заниматься почтой писателя. И Толкин снова взялся за свой бесконечный труд. Можно представить, какой безнадежной, видимо, казалась ему поставленная им же самим задача. Ведь рукописи, с которыми он работал, позже составили 12 толстых томов истории Средиземья. При этом все, что следовало написать, было уже Толкином написано. Из многих тысяч страниц всего лишь оставалось выбрать самые, так сказать, правильные, поскольку параллельно существовали разные версии, написанные в разное время. О трудностях этого, простого только на первый взгляд, процесса, рассказал Кристофер Толкин в «Обосновании текста», специальном приложении к детям Хурина, одной из главных легенд в Сильмариллионе. Что касается структуры повествования, от бегства Турина из Дориата до пристанища разбойников на Амон-Рут, писал Кристофер, то отец держал в уме несколько сюжетообразующих элементов. Суд Тингала над Турином, дары Тингала и Мелиан Белегу, дурное обращение изгоев с Белегом в отсутствие Турина, встречи Турина и Белега. Отец по-разному располагал эти элементы по отношению друг к другу, часто помещая фрагменты диалогов в разный контекст. Однако никак не мог свести все к некоему единому устоявшемуся сюжету. Примечание. Толкин. Полная история Средиземья. Москва. 2012 год. Страница 1411. Конец примечания. Многие имена... Толкин считал это чрезвычайно важным, тоже одновременно существовали в различных вариантах. Их упорядочение оказалось чрезвычайно трудной задачей. У Кристофера было больше времени и энергии, чем у отца, но и ему не всегда удавалось справляться с ней. И все же часто удавалось. Внимательно сопоставив рукописи, я убедился доподлинно. Отец отказался от имени Сайрос, имя эльфа, который высокомерно издевается над Турином, и заменил его именем Оргол, которое в силу лингвистической случайности совпадает с древнеанглийским словом «оргол», «оргел», «гордость», «гордыня». Но я решил, что менять вариант «Сайрос» слишком поздно. Примечание. Толкин. Полная история Средиземья. Москва, 2012 год, страница 1412, конец примечания. Проблемой оказалось еще и то, что во «Властелине колец» действовали персонажи, которым уделялось недостаточно внимания в Сильмариллионе, например, эльфийская королева Галадриэль, а энты, пастыри древ, в рукописи Сильмариллиона вообще нигде не упоминались. Живя в Борнмуте, Толкин кое-что сделал, чтобы исправить это положение. Но временами он сам отчетливо и с большой горечью стал сознавать, что в таком виде Сильмариллион действительно вряд ли будет опубликован при его жизни.